Видя, что злобный меч был в игре, Бочка написал ему череду сообщений. В них он использовал все бранные слова, какие только знал. Только после этого Йосю решил все разъяснить для Хуан Шуотян. Итак, Элихао создал низкоуровневый аккаунт. Он следовал за нами последние несколько дней. «Ты давно об этом знал?» — спросил Сумучинг. «Ага», — ответил Йосю. «Тогда почему же ты не исключил его из группы?» — продолжила допытываться она. «Профессиональный игрок! Как я мог от такого отказаться?» «Как ужасно!» — сказал Хуан Шуотян. «Ты взял Лихао с собой в подземелье, поэтому его состояние оставляло желать лучшего. Ты видел сегодняшний матч? Он выглядел настоящим идиотом. Мне кажется, что для него командным соревнованием стал могильник. Сестрица Су, вы собирались, чтобы покритиковать его?» «Я не стал тянуть его за собой. Это было его решением. Я лишь дал то, что он хотел», — сказал Йосю. «Этот засранец намеренно сдерживался, пока вы устанавливали рекорд, чтобы потом вернуться со своей командой и выложиться на полную. Ты на самом деле уверен в себе? Откуда такая уверенность в том, что ты сможешь перебить его рекорд?» — спросил Хуан Шуотян. «У нас есть ты. Разве этого мало?» «Откуда ты знал?» Хуан Шуотян не договорил фразу до конца. «Альянс установил дату полгода назад. Как я мог не знать, что ты сегодня придешь сюда?» — сказал Йосю. «Черт, ты просчитал мой приход давным-давно!» — воскликнул Хуан Шуотян. «На самом деле, было не особо важно, придешь ты сюда или нет. Ведь ты же можешь играть не только отсюда», — сказал Йосю. «Но...» — заколебалась Сумучинг. «В этом подземелье Шаотян и Лихао равны. Даже если вы вдвоем можете скоординировать достаточный выстрел, чтобы запереть зомби-привратника, мы все равно не выиграем достаточно времени». «Изначально все было именно так. Однако, после того, как Лихао помог нам с рекордом, все изменилось», — сказал Йосю. «Что именно?» «Теперь у нас есть вампирский световой меч», — ответил Йосю. «Мать! Так вот почему я был так важен!» Слезы стекали по щекам Хуан Шуотяна. Он был нужен им, чтобы полностью использовать силу этого оранжевого оружия. Присутствие оранжевого оружия означало, что исходящий групповой урон тут же возрастет. Учитывая это, эффект его присутствия был очевиден. Плюс ко всему, они теперь могли использовать доставочный выстрел в воздухе, ускоряя часть битвы со вторым боссом. Поэтому у них были все шансы перебить новый рекорд. «Я сочувствую, Лихао, и больше не хочу тебе помогать!» Договорив это, Хуан Шуотян внезапно получил приглашение на вступление в гильдию. После того, как он увидел, что его приглашали в гильдию Синего Ручья, Хуан Шуотян подпрыгнул от удивления. Конечно, он знал, что за спиной этой гильдии стоял их клуб. Почему он внезапно получил от них сообщение? Его что, раскрыли? Однако, присмотревшись, он заметил, что приглашение исходило от Мрачного Орда. «Смотри, я помогаю вам установить рекорд. Если я не позабочусь о вас, то кто?» — сказал Йосю. «Так я не раскрыт?» «Конечно нет». Йосю загодя попросил у Лазурного Потока права на приглашение игроков в гильдию, намереваясь принять гладкое дерево Хуан Шуотяна. «Окей, мы начинаем официальное прохождение. Все соберитесь», — предупредил Йосю. «Мне кажется, будто я сказал, что не собираюсь вам помогать», — Хуан Шуотян обратился к Сумучинг. «Правда? А я вот не слышал». «Видимо, тебе показалось», — ответил Сумучинг. «Да ну вас в жопу! Вы двое!» — бессильно сказал Хуан Шуотян. «Мы начинаем. Постараемся все сделать с первой попытки.

думая о сегодняшнем матче. Хуан Шаутян! Ли Хао практически закашлялся кровью. Кто ему поверит, что рекорд могильника на самом деле был установлен двумя самыми известными фигурами – Йо Цю и Хуан Шаутяном? Могу ли это по-прежнему называться долбанным установлением рекорда? Звездный состав, черт его дери! Тем не менее, даже если это был Хуан Шаутян, он не должен был превзойти его рекорд на целых 32 секунды. Но ведь верно же. Хотя он был великолепным игроком топ-уровня. Но это же по-прежнему был лишь могильник. Неважно, насколько ты великолепен, предел никуда не денется. Каждый профессиональный игрок может его достичь. Может ли быть так, чтобы это была какая-то тайная стратегия? Должно быть так. Иначе он попросту не видел, как подобное возможно было сделать. Душа Ли Хао покинула тело. Он чувствовал острую тоску в сердце. Ли Хао покинул комнату, намереваясь пойти проветриться, когда внезапно натолкнулся на Суму Чинг. «Привет!» — поприветствовала его. Это было полной неожиданностью. Суму Чинг никогда в жизни не была любезна с людьми, которые враждовали с Йо Цю. «Спасибо за помощь!» — улыбнулась она, после чего быстрым шагом прошла мимо него. «Помощь? Что он имел в виду? Какая помощь? Как я им помог?» Лицо Ли Хао было мертвенно-бледным. Он настолько сжал кулаки, что костяшки пальцев практически повылазили. Наконец-то все кусочки мозаики полностью сложились. «Ты! Стой!» — яростно сказал Ли Хао.